В угол, на нас, на предмет. Особенности знакомства в сети. Знакомство в сети имеет свои особенности. Очередность действий и неписанные правила для пользователей – специфические критерии отбора партнеров. Для тех, кто впервые решил испытать судьбу на сайте или в приложении знакомств, не знает, с чего начать. Придуманы сайты-агрегаторы, которые помогут определить, какое приложение лучше всего подходит в соответствии с интересами и потребностями пользователя. Например, тест на сайте www.datingscout.com/recommendation учитывает конкретные цели поиска, например, долгосрочные отношения, случайные знакомства или флирт, секс без обязательств. Аналогичный сервис, а также рейтинг сайтов знакомств представлен на российском профильном сайте ratingdatings.ru. Здесь пользователю предлагается выбор в зависимости от типа сайта, бесплатная регистрация, платные сайты, без регистрации международные сайты, клубы знакомств, худшие сайты, лучшие сайты, лучшие приложения, приложения для iOS, приложения для Android, брачное агентство, быстрые свидания, знакомства с иностранцами, курсы пикапа. Цели знакомства. Серьезные отношения, создание семьи, для брака, для взрослых, без обязательств, тайные знакомства. Содержанки, эскорт-агентство для секса, поиск попутчиков. Возраста. Знакомство за 30, знакомство за 40, знакомство за 50. Знакомство для женщин, знакомство для мужчин, знакомство для замужних, знакомство для женатых. На профильном сайте www.romancescams.org отдельный раздел посвящен этническим знакомствам с русскими, украинскими, азиатскими, тайскими, филиппинскими, индийскими и другими девушками. Создатели сайта дают рекомендации, на каких сайтах с девушками разных национальностей лучше знакомиться, особенности их менталитета и перспективы развития отношений. На сайте Роскачества составлен рейтинг приложений знакомств и подробно описаны их положительные и отрицательные стороны. Кроме того, Роскачество предлагает ознакомиться с рекомендациями российских психологов для пользователей сайтов и приложений онлайн-знакомств. Развитие отношений в интернете имеет три последовательных этапа. Просмотр и оценка профиля пользователя, установление контакта и переписка, затем встреча в реальности. По мнению французской исследовательницы Марии Бекстром, на каждом этапе используются специфические, присущие определенным социальным группам механизмы отбора, которые позволяют отвергнуть потенциального кандидата или перейти на следующую фазу отношений. Ниже рассмотрим эти этапы подробнее.